Спустя два дня Томас держал в руках одеяло и придирчиво рассматривал строчку на его краях. «Хороший шов», — сделал заключение после осмотра артефактор. «Когда я давал тебе три схемы подобного артефакта, я думал, ты выберешь другой вариант». «В этом варианте предусмотрен контур для самозаряда», — попытался оправдаться парень. «Твой контур для самозаряда не сработает». «Почему?» «Потому что стежки разного размера вот тут и вот тут. Неровный шов вот тут. Такой подход никуда не годится. Потери будут почти стопроцентными». «Я раньше не шил». «А еще ты не ковал в кузнице, не резал по дереву, не занимался ювелирным делом, не варил зелий и красок. Ты много чего не делал. Ты удивишься, насколько мастеровыми бывают артефакторы». «А разве других мастеров нельзя попросить это сделать?» «Можно, когда ты делаешь артефакт попроще, вроде того светильника, который ты мне показал. Но если тебе нужен по-настоящему хороший и надежный артефакт, тебе придется вмешиваться на каждом этапе. В металле придется вникнуть в сплавы и присадки, в дереве – в температуру обработки. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», – кивнул парень и спросил. «Так оно будет работать?» «Будет, но эффект ты не почувствуешь. Его можно измерить специальными артефактами. Тебе надо переделать вот этот шов и вот эти два конструкта. Это будешь делать, когда окажешься в море. Давай дальше». Юринай передал учителю наконечник стрелы, покрытый мелкими конструктами. Он внимательно его осмотрел и спросил. «Активатор на что поставил?» «На удар». «А контрольный контур где закрывается?» «На кончике». «И сейчас я наполняю силой стрелу, роняю ее, и она отрывает мне ногу», — вздохнул артефактор. «Детонатор ставится внутри, куда ты будешь вставлять древко». «Но тогда же...» «Когда она воткнется, масса древка ударит вот в это место, куда крепится. Если размещаешь активатор снаружи, то любой случайный удар приведет к взрыву. Это понятно?» «Да». Томас хотел было уже отдать наконечник обратно, но, заметив особый конструкт, спросил. «Погоди, а это что?» «Укрепляющий контур». «Зачем?» «Руны снаружи, значит, эффект будет внутри. Получается, стрела взорвется изнутри. Чем сильнее оболочка, тем мощнее будет взрыв. А это вообще обычная укрепляющая техника». «Сколько ты таких конструктов впихнул?» Артефактор взял лупу и принялся рассматривать мельчайшие царапинки на стреле. 27, но три из них мне кажутся бесполезными. Я нарушил геометрию, слишком мелко для меня». «Делал по правилу Пелье», — задумчиво пробормотал временный учитель. «Я не знаю такого правила. Я делал максимально мелко, чтобы впихнуть как можно больше. Больше значит мельче». «Пелье проводил прямые испытания и вывел четкую закономерность о том, что каждый дублирующий конструкт, нанесенный на изделие, теряет в мощности. Чтобы этого избежать, конструкты делают максимально маленькими. У меня просто не было места». «Я не удивлен», — усмехнулся артефактор. «Да и видно, что рука у тебя под этот конструкт не набита. Вот тут и тут криво вышло». «Этот элемент достаточно сложный», — вздохнул Юринай. «Я таких раньше не делал». «Сложный? А покрыть стены камеры техникой света? Вот это по-настоящему сложно. Тем более во время пыток. У тебя будет время потренировать этот конструкт, но ты должен быть предельно осторожным. Пламя не очень любит разгильдяйство». Маг взвесил в руке наконечник и произнес. «Думаю, этот экземпляр сработает, но из-за неточности он может рвануть при зарядке. Его лучше будет отправить на переплавку». «Хорошо», – расстроенно ответил Юринай. «Воздух и вода очень лояльны в выполнении конструктов. Земля любит точность, но и она может многое простить. Однако стоит тебе связаться с огнем или смертью, и они могут убить тебя, стоит только на секунду расслабиться. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю. Что у тебя еще было?» Парень снял с шеи ученический медальон и протянул Томасу. «Даже так? А я думал, что Маркус раскошелился на нормальный ученический знак», — произнес он и внимательно осмотрел артефакт. «Многофункциональный?» «Да». Артефактор надел хитрые очки, которые позволили ему заглянуть внутрь медальона. «Вижу щит, вижу свет и...» «Это что?» «Контур сбора силы», — пояснил парень. «Зачем?» «Я оставил место для камня силы. Хотел сделать небольшой резервуар», — пояснил парень. «Я едва успел доделать. Постоянно не хватает силы, чтобы довести конструкт полностью. Маленький резерв, — понимающе произнес Томас. «Беда всех артефакторов». Томас оглянулся на стойку с книгами и достал оттуда один неприметный томик в кожаном переплете. «Как только ты начинаешь делать хоть что-то сложнее взрывного наконечника для стрел, появляются проблемы с объемом силы. Приходится часто тормозить и ждать сбора силы», — он протянул книгу. «И в этот момент она становится для тебя настолько актуальна, что зачитываешь ее до дыр». Юринай взял книгу и прочитал название «Внешние техники для сбора силы». «Очень полезная штука, хоть и сильно повязана с ритуалистикой». «Спасибо», — произнес парень, тут же открыв книгу. «Я рад, что мои уроки не пропали даром», — произнес он. «Ты очень способный парень. Если твой учитель когда-нибудь тебя отпустит, приходи». «Спасибо», — кивнул Юринай. «Да, и вот еще», — спохватился маг. «В плавании тебе понадобится чернила». «Много чернил. А не проще пищая палочка?» «Пищая палочка пишет только на бумаге или в артефакторной тетради. Те, которые пишут на любой поверхности, стоят баснословных денег, даже по моим меркам. А ты уверен, что у тебя будет бумага для расчетов в море?» «А где мне взять чернил?» «Неправильно мыслишь. Спроси себя, как их приготовить?»